Их сюжет существовал в идеальном пространстве, на пустой сцене, без второстепенных действующих лиц и в идеальном времени, всегда настоящем. Алиса горевала, пока не догадалась, отчего все именно так. Это был расчет, осознанный или бессознательный, неважно. Он не хотел уступать ни грана сейчас. Оно было самодостаточно. Он не хотел искать ему оправдание в прошлом и делать из него авансы в будущее. Не давал этому сейчас раствориться. Не давал примешаться ничему лишнему. Сохранил все. И спустя годы она поняла, какой щедрый подарок получила. Значит, бабушка француженка. Интересно. Дед, можно сказать, выкрал ее. В 30-м году его отправили в Париж на конгресс микробиологов. Она была дочерью его коллеги из Сорбонны. Она добилась разрешения приехать в Советский Союз. Они поженились. А тут и клетка захлопнулась. Навсегда. Родные считали ее похороненной заживо. Вскоре родилась моя мать, через 2 года тетка. Как же все это интересно. Он и слушал ее, и думал о чем-то своем. Взгляд его рассеянно блуждал по кафе, потом опять возвращался к Алисе. Он точно хотел что-то вспомнить, хотел найти нужные слова, не находил или находил, но не знал, стоит ли их произносить. Уличный шум разбивался о высокие зеркальные стекла кафе и накатывал снова. Из нижнего зала поднимался вверх сигаретный дым. Сквозь него, развешанные на манер корабельных снастей, мерцали оставшиеся от Нового года тонкие гирлянды электрических лампочек. На маленькой эстраде музыканты расставляли инструменты, и гитарист взял несколько аккордов, настраивая аппаратуру. «Да, я понял. Вы и все кругом. Я понял, что мне это напоминает. Вечер, когда мы покидали Марсель. Мы приехали утром на поезде. Это было в начале 60-х. Меня выпустили с оркестром в гастрольный тур впервые. Прага, Вена, Милан, Марсель. Оттуда морем в Барселону. Вся поездка наскоро. Репетиции, экскурсии, каждый день концерты — и еще наш общий знакомец М. от меня ни на шаг. Ну, хорошо, хорошо. Не сжимайте кулачки. Жалко ведь его, в сущности. И вот день в Марселе. Город был весь пронизан розовым светом, не помню почему. Наверное, терракотовые крыши, солнце рикошетило от них. И еще цвели глицинии. И всюду сумасшедший, кружащий голову запах моря и камфоры. И этот их северо-западный ветер, который колышет деревья и вздымает юбки вокруг женских колен. Мы уезжали, и ничего нельзя было с этим поделать. Вечером, когда наш корабль выходил из порта, я стоял на палубе и смотрел, как удаляется от меня этот город. Ранней осенью выдаются дни, ясные и вместе с тем грустные, особенно в дачной местности. Тепло. И от запаха трав горчит воздух. В раскрытые окна залетают осы. Сады стоят пустые, нараспашку. Кусты шиповника и те обобраны. Ржавые нежные листья крошатся в пальцах. Дальние леса сквозят желтыми и карминными нитями. То-то свитерок получится. Носки и ласковый прямо к телу. Мы были уже возле станции, когда раздался дребезжащий сигнал, и невидимый за деревьями отъехал поезд. Город он прошел или из города, спросить было не у кого. Зачем Алиса позвала меня с собой? Наверное, знала, что на даче никого не окажется. Лишенная тяжести отошедшего состава, живая пустота между платформами дрожала, затягивала. Алисино лицо, подставленное пологому вечернему солнцу, было спокойным и, может быть, счастливым. Она всматривалась туда, где в мареве над рельсами посверкивало лобовое стекло поезда. Она никогда не могла угадать, приближается он или уходит. Я снимала дешевое жилье на окраинах, иногда неделю-другую жила в мастерской Рогнеды, иногда оставалась у Алисы. Но однажды дом, где была мастерская, пошел на капремонт, и Рогнеда, раскидав картины по друзьям, перекочевала в мастерскую мужа.